Глава 15. Отлет. К Рихарду Коннорду меня пропустили без вопросов, зато внутри кабинета было очень приятно наблюдать за вытянувшейся физиономией Рэма, сразу заметившего изменения моего магического фона и задумчиво удовлетворенным выражением лица верховного командующего. «Рэм Стелл!» — воскликнул командующий, когда чай из чайника зазевавшегося адъютанта потек на стол и лежащие на нем документы. «Простите, магистр», — очнулся Рэм. Но Рихард Коннорд уже сам магией собрал всю жидкость в шарик и закинул его в горшок с каким-то чахлым растением. Кажется, для зелени это была первая поливка за долгое время. Правда, не уверена, что она обрадовалась кипятку. «Оставь нас», — приказал магистр, беря дело и чайник в свои руки. Рэм вышел, все еще косясь на меня. Я же заняла место напротив стола магистра и с благодарностью приняла чашку. «Ну что ж, Лара, я вижу, Грег расстарался для тебя на славу». Магистр Коннорд оперся локтями о стол и, положив голову на сцепленные пальцы, внимательно вглядывался в меня. «Цвет глаз ты решила оставить?» «Изменю ближе к делу». Был велик соблазн пожаловаться на методы целителей, но вряд ли суровый военный проникся бы ко мне жалостью. «Хорошо. В целом, с учетом того, что ты полукровка, цвет глаз не должен вызвать вопросов, но лучше, конечно, изменить». Верховный командующий помолчал какое-то время. «Рэм Стелл сейчас проводит себя капитану разведки, магистру Ларсону. Он выдаст все необходимое и проинструктирует. Куда, если что, можно обратиться в Бергару?» Начал командующий. «Мы решили, что единственный в данном случае вариант попасть в Равену морем. Торговые корабли по-прежнему курсируют. Сядешь на один такой, 3 дня, и ты в Равене. До побережья доберешься по воздуху». В голове сразу вырисовывался маршрут. Карту я уже успела изучить. Бергара, столица Равена, как раз располагалась на побережье. Правда, я сомневалась, что плыть до нее из нашего порта Тьерден всего 3 дня. Впрочем, на кораблях мне до этого путешествовать не доводилось. «Обратно возвращаешься тем же путем. Садишься на корабль и уплываешь. Название корабля и все кодовые фразы тебе назовет магистр Ларсон. И помни, твоя задача — встретиться с вампиром и передать им информацию. На этом все». Строго предупредил командующий, словно я могла там задержаться и попробовать организовать подпольную ячейку. Но я сочла за лучшее молча кивнуть. Все же я учусь держать язык за зубами. Не зря же на Джастине тренируюсь. «Возможности наблюдать за тобой на территории Равена у нас не будет. Их магия блокирует нашу. А усилить маячок на тебе значит поставить маскировку и легенду под угрозу». «Ничего, если что, отец узнает. Не зря же он столько времени пытался меня призвать из чертогов». Решила пошутить я, но, судя по лицу магистра, шутка вышла так себе. «Сейчас в Равену возвращаются многие. Уверен, корабль будет переполнен. Будь там осторожнее. Люди встречаются всякие». Продолжал наставление магистр. «Здесь я тоже ограничилась кивком. Поболтать со случайными попутчиками меня точно никогда не тянуло». «И будь предельно осторожна с вампирами. Если у них действительно раскол внутри клана, то доверять им нельзя». «Как будто вампирам вообще можно доверять». «Лара». Рихард Коннорд посмотрел мне в глаза. «Твоя задача — доставить кристаллы и образцы крови, ни во что не ввязываясь». «Не беспокойтесь, я тоже планирую вернуться целой и невредимой», — заверила командующего я. «Я бы отправил кого-то другого, но у меня есть все основания полагать, что вампиры не согласятся встретиться с другим человеком», — вздохнул магистр. «Лично я не могла представить, что являюсь для вампиров какой-то особенной. Окажись я особенной, бывший шеф на меня бы так не орал. Если подумать, то единственной исключительной нашей доставки была Стелла, на которую не действовало вампирское очарование. Уверена, она бы там всем ночным показала. Надеюсь, ведьма, как и остальные курьеры ветерка, в порядке». «Я постараюсь сделать все как можно быстрее и в лучшем виде, магистр командующий». Я встала и вытянулась по струнке. Магистр Коннорд лишь усмехнулся и отпустил меня на этом. А Рэм встретил. «Ты улетаешь?» — тихо спросил он, когда мы отошли подальше. Выглядел адъютант откровенно грустным и даже не пытался это скрыть. «Скоро вернусь, и мы продолжим наш бурный роман», — обнадежила его я. «Буду надеяться». На продолжение романа? На то, что вернешься. Слушай, я повернулась к Рэму. Что ты за пессимист такой? Я же надеюсь на лучшее. Так я надеюсь, что ты вернешься. Улыбнулся парень, пусть и как-то через силу. В комнате, куда он меня привел и оставил, пообещав подождать и сводить на ужин, видимо, в счет нашего романа, ожидал невысокий сухощавый мужчина, который очень скептически оглядел меня, покачал головой и достал объемный дорожный саквояж. «Я знаю, кто ты. Ты знаешь, кто я». По-деловому начал капитан разведки магистр Ларсон, решив не тратить время на расшаркивание и приветствие. Оно и понятно. У него на одном краю стола сгрудились самые разные кристаллы, а на другом — несколько стопок бумаг и папок. «Кристаллы — образец крови здесь, вшито в подкладку». Магистр передал мне сумку, похлопав по одной из ее стенок, в которой из-за жесткой и плотной подкладки ничего не прощупывалось. С большим трудом я нашла два небольших бугорка, которые вполне можно было списать на плохую выделку кожи. «Одерешь подкладку и вытащишь предметы», — продолжал инструктаж капитан разведки. «Потом пришьешь с помощью нитки иголки. Походный набор у женщины точно никого не удивит». «Вот бы еще уметь пользоваться иголкой и ниткой. Впрочем, кто там будет изучать ровность шовчика? Как смогу, так и зашью. Кроме саквояжа, мне выдали одежду и местные деньги. Ровны. Название корабля, адреса людей в Биргара, к которым можно в случае чего обратиться. Имена и кодовые фразы меня заставили заучить наизусть. Никаких бумажек-шпаргалок. К счастью, заучивание формул заклинаний, чтобы они мгновенно всплывали и формировали заклинания, как ничто другое, способствует развитию памяти. «Веди себя максимально естественно», — посоветовал магистр Ларсон. «Ты сбежал от войны, впервые в Равене, языка не знаешь. Имеешь право на страх и растерянность. Главное, помни, зачем ты там. Назад твой корабль отходит через 3 дня. Времени достаточно, чтобы осмотреться и встретиться с вампирами». «Постараюсь», — криво улыбнулась я, не став уточнять, что бояться и теряться я не привыкла. «Ну, мало ли как там, в Равене». «Капитан корабля наш человек, он обеспечит тебе прикрытие на обратный путь. Ему не впервой возить курьеров», — заверил меня на прощание магистр. Ну что ж, на первый взгляд все выглядело неплохо. Ждущий за дверью Рэм оказался очень кстати. Саквояж с вещами был увесистым и объемным, так что я с удовольствием всучила его адъютанту. Вообще, крутить с ним роман мне нравилось все больше и больше. Что ни говори, выходило удобно. А уж возможность поужинать в офицерской столовой так и вообще бесценна. Нет, Рэм мне определенно нравится. Если бы не его отец. Правда, не могу сказать, что сам адъютант проявляет ко мне серьезный интерес, которые можно принять за какие-то поползновения. Но дружить с ним оказалось легко, комфортно и необременительно. Во всяком случае, для меня. Насколько необременительно для Рэма, я не знала, но он честно нес саквояж, когда провожал меня до палатки, и не жаловался. А главное, он не был в курсе всех моих перипетий, что добавлял ему очков. Все же, куда приятнее строить любые отношения с чистого листа, не оглядываясь на прошлое. Саквояж я тихонько поставила возле своего места. В палатке многие уже легли спать, а мне хотелось последовать их примеру. Но еще больше хотелось вызвать сейчас Грега и поболтать, обсудить происходящее, разработать план действий на будущее. Он наверняка бы привычно гундел, что я опять совершаю какую-то глупость и втягиваю в это несчастного призрака. Удивительно, всего несколько дней прошло, как Грег стал человеком, а мне его уже не хватает. Но, поворочившись боку на бок, я все-таки заснула. А утром проснулась от того, что меня настойчиво пытаются выковырять из теплого уютного спальника. «А? Что?» — открыла я глаза и немало удивилась, увидев над собой Дору. «Вставай давай», — поторопила она меня. «Джастин сказал, что ты сегодня улетаешь, а у нас еще вещи не собраны, и позавтракать надо как следует». «Мне вещи выдали», — сцеживая зевок в кулак, пробормотала я. «Ой, Лара, не смеши меня. Знаем мы эти казенные вещи», — отмахнулась Дора. «Лучше поторопись». Спорить было бесполезно. Магистр вряд ли оставит меня в покое. Да и сон как-то прошел, зато появилось волнение. Все же подобных заданий мне раньше не выпадало. Собралась я быстро, поела тоже, пусть и без особого аппетита, и вернулась в палатку смотреть, что же приготовила мне новая подруга. Я за последнее время просто обросла друзьями, если подумать. Никогда столько не было. «Так, держи». Дора сходу выдала мне приличных размеров сверток. «Тут все самое необходимое». В кабинете разведки мне говорили то же самое, но Дора выглядела куда убедительнее. «Во-первых, косметичка». Достала из свертка свое сокровище магистр. «Но я не...» «Научишься». не дала мне договорить Дора. «Дальше. Масло. Оно смывается быстро, надо подновлять каждые 2-3 дня. Я этикетку переклеила, теперь выглядит как обычное увлажняющее средство. В конце концов, что эти мужики понимают в уходе за собой?» «И то верно. В нем и я-то мало понимаю, чего взять с бедных, задерганных разномастными нарушителями и контрабандистами магов на границе. Шаль мне прошлой осенью как раз из Равенны привезли». Красивая вещь насыщенного лазурного цвета легла передо мной. «А главное, теплая. Исключительно на всякий случай», — пояснил магистр. «Сейчас лето, в Равенне должно быть жарко, и жара эта продержится еще 3 месяца точно. Но все равно отказываться не стала. Случаи действительно бывают разными». «Конечно же, капли для глаз», — их Дора вытащил из косметички. «Помни, что они для Дали, так что делай вид, будто ты уже шагах 20 начинаешь плохо видеть». «А как же вы?» — забеспокоилась я. «Захвачу какого-нибудь зрячего зомби», — отмахнулась Дора. «Береги себя, ладно», — попросила Дора, а после крепко стиснула в объятиях на прощание. Удивительно, но с ней было по-настоящему уютно. Грег точно знает толк в женщинах. Кстати, о нем. «Ладно, и вы, то есть ты, Дора», — я наконец собралась с мыслями, растроганной неожиданной заботой. «У меня просьба, присмотри, пожалуйста, за тем курьером Итаном. Он еще явно не до конца пришел в себя и не восстановился. То поесть забудет, то спать не ляжет. Так заморят себя совсем. Что мы, его зря спасали, что ли?» «Присмотрю», — пообещал магистр, да так решительно, что я поняла, за Грега можно не волноваться. И за его личное счастье тоже. «Тебя наш капитан хотел видеть», — с едва заметной улыбкой сообщила Дора, когда мы закончили утрамбовывать вещи в саквояж, а его в курьерский мешок, который оказался так кстати. «Схожу», — пообещала ей я, хотя, признаться, не особо хотела видеть сейчас Джастина. Не давали мне покоя эти его намерения. Серьезно или не очень, неважно. Главное, абсолютно мне ненужное. Наш капитан нашелся в своей палатке со стопками разных артефактов. То ли проверял их, то ли проводил ревизию. «Лара, уже улетаешь?» Оторвался он своего занятия. «Как видишь», — я пожала плечами, поставив на землю мешок. «Дора сказала, что ты хотел меня видеть?» «Да». Джастин явно хотел мне что-то сказать, но не решался или не мог. «Будь осторожна, договорились?» Все же выдал он, кажется, совсем не то, что планировал. Я только фыркнула в ответ. «Я буду тебя ждать», — продолжил Джастин, игнорируя мою реакцию. «И когда ты вернешься, кое-что тебе расскажу, а ты меня спокойно выслушаешь». «Зачем откладывать? Говори сейчас». Я насмешливо посмотрела на бывшего. «Не уверен в твоей реакции, лучше скажу тебе это после возвращения», — покачал головой Джаз. «Надеешься, что я снова вернусь полуживая, не смогу тебя прибить?» «Я надеюсь, что ты вернешься в целости и сохранности». Капитан смотрел на меня серьезно, без тени улыбки. Это напрягало. Порой я просто не понимала, чего он ко мне привязался. Но правда, если бы он просто игнорировал меня, то и я бы не подначивала его. Но Джастин будто занимался самоистязанием, вновь и вновь вороша прошлое, словно тыкая палкой в змеиный клубок. Удивительное упорство. Но заканчивать разговор на столь серьезной ноте я не желала, как и оставлять за ним последнее слово. К тому же, улетаю на несколько дней, кто ему еще здесь нервы помотает? «И не из таких передряг выбиралась», — глядя бывшему в глаза, проговорила я. «Видел бы ты, как я шла в ученической форме зимой по морозу, без галлора в кармане. Вот это было тяжело. А тут...» Джастин прикрыл глаза и сделал медленный вдох-выдох. Я же не сдержала торжествующую улыбку. «Хорошего полета, Лара». Все же нашему капитану удалось взять себя в руки. «Ах, какая похвальная выдержка! Я почти восхищена!» «У нас принято желать попутного ветра», — поправила его я, выходя из палатки. «Не скучай, капитан, я скоро вернусь». И в отличном настроении отошла на свободное пространство, где сжала артефакт полета. «Ну, с попутным ветром!» Я уже успела подняться в воздух, когда услышала душераздирающее «Стоять!» и кто-то силой дернул меня за ногу вниз. Приземление вышло жестким, потому что кости Грега удар не то что не смягчили, напротив, подарили мне парочку синяков на прощание. «Ты что творишь?» — зашипела я на друга. Привлекать лишнее внимание не хотелось. «А ты почему не зашла попрощаться?» — накинулся он в ответ. Бросаешь мне тут одного на произвол судьбы. На зависть всем плакальщикам провыл Грег и стиснул меня в объятиях. Я не успела возмутиться, как услышала гневный шепот. Я всю ночь над артефактами корпел, переделывал серьги в подвеску, а ты даже зайти не удосужилась. Упрек Грег подкрепил болючим щипком за бок и уже громко завыл. «Я думал, что мы друзья, коллеги», — поправил он, — «и чужие люди». Вокруг начинала собираться толпа. Джастин выглянул из своей палатки. «Отцепись от меня быстро!» — прорычала я. «Сиди смирно», — снова перешел на шепот Грег. Его руки что-то активно делали у меня в районе шейных позвонков. «Готово», — шепнул он и, наконец, отстал. Но исключительно для того, чтобы продолжить представление. «Какой я несчастный, никому не нужный!» Снова запричитал этот поганец, закрывая лицо руками, наверняка, чтобы спрятать улыбку. «Прибило бы!» «Не переживай!» На завывание Грега пришла Дора, уверенно растолкав всех присутствующих. «Лара скоро вернется!» Грег тут же переключился внимание на свою даму сердца. «Ты Итан, да?» спросила Дора, беря его за руку. Грег сначала мотнул головой, потом опомнился и закивал, чем вызвал улыбку магистра. «Пойдем, напою тебя чаем. Тебе сейчас не стоит волноваться, а Лар скоро вернется». Дора махнула мне, чтобы улетала быстрее, и я, решив не искушать судьбу и не испытывать воображение Грега, схватилась за подвеску. Что-то было не так. Вытащив артефакт полета из-под воротника, я сначала глазам своим не поверила. На мне была подвеска из трех камешков. Два я узнала, они от вчерашних сережек, а третий, в центре, чуть покрупнее, был мне незнаком. И главное, руками он ощущался как крыло, а выглядел как овальный синий камень. Грег, держащий Дору за руку, оглянулся и подмигнул. Хитрюга. Отличную маскировку придумал. Я прошлась пальцами по цепочке, почувствовав, что она переплетена со второй, но визуально это была одна подвеска, а не две. Здорово сработано. Дальше я медлить не стала. К тому же действительно ненавидела прощание и не собиралась улетать надолго. Через неделю с небольшим вернусь. Надеюсь. С воздуха я заметила сидящих вместе на траве Грега и Дору. Даффин с Асмором выходили от Льюиса. Джастин так и стоял возле своей палатки, провожая меня взглядом. Махать на прощание никому не стало. До побережья я долетела без особых приключений, с одной посадкой, все же путь оказался неблизкий. А с учетом того, что маршрут я проложила максимально безопасный, то еще и крюк вышел солидный. Так что на дорогу я потратила почти целый день, добравшись к порту под вечер. Пьерден встретил меня соленым ветром в лицо и позолотившей море матушкой. Даже жаль, что приземляться пришлось далековато от городских стен. Не удалось полюбоваться красотой. Чтобы не вызывать подозрений в кустах, оказавшихся на редкость колючими, я переоделась в гражданское, пока наше виларское. К счастью, у нас женщинам позволяло сходить в брюках и удобной обуви, тогда как длинные платья и туфли, выданные мне для Равена, заранее навевали тоску. Форму я затолкала поглубже в извлеченный из мешка саквояж и вылезла из своего колючего убежища. Народ шел в портовый город непрерывным потоком, шли целыми семьями, ехали на обозах, вели за собой скотину. Люди бежали от войны. Корабли из Тьердена плыли как на юг в сторону Равены, так и на север горным княжествам. Мне нужен был конкретный торговый корабль «Альбатрос», плававший под флагом Равена, но фактически служащий Вилару, как мне объяснила разведка. Ходить одной многотысячной толпе оказалось жутковато. Снова вспомнился Грег. С ним, как ни странно, я чувствовала себя куда увереннее, даже когда он из могущественного духа стал обычным призраком. К тому же вид у меня был слишком равенский, поэтому я буквально кожей ощущала исходящую от людей неприязнь и только успевала уворачиваться от случайных тычков, чужих слишком длинных ног и широких плеч, которые и не думали убирать. Скрипя зубами, я добралась до порта, даже удивившись, что без особых приключений. Видимо, народу было не до меня. Все думали, как уехать и как устроиться в ожидании корабля. Постоялые дома предсказуемо оказались забиты, а комнаты также предсказуемо сдавались втридорога. «Альбатрос» был пришвартован в отдалении вместе с двумя другими кораблями из Равена. Начальник порта поставил специальный караул, чтобы их не пожгли. Война закончится, а претензии от торговой гильдии останутся. Ссориться с ней никому выгодно не было. Торговая гильдия имела почти такое же влияние, как и ночной клан. И по опасности и проблемам, которые способны создать дельцы, в чем-то даже превосходило вампиров. А уж сколько крови могла попить, любой упырь позавидует. Поэтому ее корабли продолжали курсировать, несмотря ни на какие обстоятельства. На «Альбатросе» полным ходом шла погрузка, к Коробки, целые ящики таскали портовые грузчики и члены команды, так что я с трудом подгадала момент, чтобы подобраться поближе. «Чего тебе?» Не слишком вежливо поинтересовался здоровый мужчина, не удосужившись даже папиросу изо рта вытащить. Смотрел он больше на ящики и бумаги у себя в руках, явно что-то подсчитывая. «Мне нужен капитан корабля», — сходу заявила я, чем вызвала усмешку на загорелом обветренном лице. «А я тебя чем не устраиваю?» — подмигнул моряк. Что примечательно, один его глаз украшал свежий фингал, пусть в остальном он выглядел вполне прилично. Одежда опрятная даже, щетина только-только начала пробиваться. А вот нос у него был сломан давно и сросся неправильно, оставив слишком явную, чуть скособоченную горбинку. Темные глаза из-под густых, сходившихся на переносице бровей, изучающе смотрели на меня. Волосы незнакомец спрятал под повязкой, но несколько темных завитков все же выбивались. «Я буду говорить с капитаном», — упрямо повторила я, ставя саквояж у ног. Никаких сил не было его держать, а разговор грозил затянуться. «А с чего ты взяла, что он станет с тобой разговаривать?» Мужчина передал несколько монет грузчикам, закончившим работу и сразу направившимся к следующему кораблю. «А почему нет?» У меня имелись четкие инструкции на этот счет, только капитан. «Просто предположу, что у него есть дела поважнее незнакомых девиц». Моряк сложил руки на широкой груди и насмешливо ждал моего следующего аргумента. «Мы знакомы», — уверенно заявила я, вздернув подбородок. «Всегда сложно общаться с такими высоченными людьми». «Да что ты говоришь?» Сросшиеся брови поползли вверх. «Не помню, чтоб капитан о тебе рассказывал». «А он вам обо всех знакомых докладывает?» Не сдавалась я. «Ну, о таких бы рассказал», — многозначительно улыбнулся моряк. «Вот что он, спрашивается, ко мне привязался?» «Кэп, ты там долго еще?» — крикнул кто-то с корабля, и я уже открыла рот от возмущения. Сколько времени мне голову морочил. «Иду», — отозвался он. «Эх, все удовольствие испортил», — посетовал наглый тип. «Так чего тебе от меня нужно?» Уже ничего хотелось ответить мне, развернуться и уйти. «У меня сообщение от магистра Ларсена», — понизив голос, сообщила я и важно добавила. «О перелетных птицах». Капитан корабля, которого мне назвали как Бернар Алвара, тут же воровато огляделся, взял меня под локоть и отвел подальше от любопытных глаз и ушей. «Сообщай», — разрешил он, когда мы оказались одни на почтительном расстоянии от кораблей и людей. «Мне нужно попасть в Равену», — обрадовал капитана я. «И вы должны мне в этом помочь, а потом еще вернуть назад». «Ничего себе», — протянул Алвара. «Мы не берем пассажиров, у нас торговое судно». «Придется сделать исключение». По лицу мужчины было видно, как ему не хочется соглашаться. «Дело государственной важности», — добавила я, дабы придать значимости своим словам. Судя по насмешливому взгляду капитана, в мою государственную значимость он не очень-то верил. «Мы отправляемся завтра на рассвете, но, так и быть, можешь подняться на борт сейчас», — сделал мне одолжение капитан Альбатроса. «Все равно место для ночлега на суше не найти. А неприятность с такой внешностью запросто». Я кивнула, испытывая искреннюю благодарность. Неприятности мне сейчас были совсем ни к чему. «И учти», — уже строже добавил мужчина, — «обратно, чтобы не вызывать вопросов у пограничников, поедешь юнгой. Женщину на торговом судне наверняка запомнит». «Без проблем», — согласилась я, протягивая руку. Бернар Алвара неопределенно хмыкнул, но руку пожал, да к тому же со всей осторожностью. На борт я заскочила следом за ним, с трудом поспевая за размашистым шагом. На меня сразу покосились все. Послышались смешки и не особо приличные шутки. «За работу!» — крикнул капитан. «Лично проверю, как груз закрепили». Матросы тут же вернулись к своим делам. Меня же Алвара практически запихнул в небольшую каюту с единственной койкой, вездесущими ящиками, и приказным тоном попросил не высовываться до отплытия.